Алхимия Востока. Так прекрасно вернуться сюда опять. Сидя здесь на дискурсе, я чувствую такую сильную связь со своим внутренним существом. Я не ощущаю этого на Западе. В чем тут секрет? На твой вопрос можно ответить, если только ты знаком с феноменом энергетических полей. Каждое место на Земле имеет собственное энергетическое поле, которое было создано тысячами людей, живших на этом месте раньше. Это поле несет в себе вибрации того, как люди жили, как они любили. Их уже нет, но пульсирующая энергия осталась и продолжает существовать веками. И если происходило постоянное увеличение энергии, как это было на Востоке, весь гений Востока был посвящен единственной цели. Тысячелетиями там пытались смотреть внутрь себя. И не один или два человека, а миллионы и миллионы, поколения за поколениями. Это создало определенные вибрации, которых нет на Западе. Здесь, на Востоке, медитация – это нечто наподобие потока, который вас захватывает. Вся энергия, окружающая вас, напоминает реку, и она уже движется по направлению к океану. Вам не нужно прикладывать усилия, вам лишь нужно плыть по течению. На Западе вам придется бороться и двигаться против течения, потому что веками экстравертный ум создавал совершенно другой тип энергии. И не просто другой, а абсолютно противоположный, направленные наружу, вовне. Если вы занимаетесь научной работой на Западе, то можете ощущать невидимую поддержку окружающей среды. На Востоке такое происходит только с теми, кто совершает внутреннее путешествие. Небо, воздух, деревья – все начинает помогать вам. Это происходит само по себе, потому что в течение столетий многие искатели двигались в этом же направлении, к внутреннему центру. Существуют красивые истории, которые не имеют доказательств, но я утверждаю, что они истинны. Я хочу провести четкую границу между фактом и истиной. Что-то может основываться на фактах, но по-прежнему быть ложью. Ваши сны фактичны. Когда вы во сне убиваете кого-то, то делайте это по-настоящему. Но сны не являются истиной. Когда вы просыпаетесь, то внезапно обнаруживаете, что это был всего лишь сон. Одним словом, что-то может быть фактом, но не являться истиной. Необходимо также понять и обратное. Что-то может быть истиной, абсолютно истиной, но не подтверждаться фактами. Факт – это явление более низкого порядка. И я могу объяснить это лишь так. В ночь полнолуния, сидя на берегу тихого озера, вы можете видеть на водной глади луну. Вы видите, и это факт. Но то, что вы видите, не настоящая луна. На луну, которая находится далеко в небе, вы можете и не смотреть. Существование Луны не будет частью вашего знания, основанного на фактах. Однако истинность ее существования не вызывает сомнения. Красивые истории, окружающие религиозных людей, создают проблемы для историков, но не для тех, кто медитирует. Историка интересуют только факты, а интерес мистика намного глубже. Его не волнуют факты. Он целиком посвятил себя истине. Я хочу привести вам несколько примеров. Гаутама Будда все время путешествовал, по 8 месяцев в году, за исключением тех 4 месяцев, когда шли дожди. И вот однажды, во время одного из таких путешествий, он остановился отдохнуть. На дереве, под которым отдыхал Гаутама Будда, не было листьев. Оно стояло обнаженным под осенним небом. Рассказывают, что когда дерево увидело под собой отдыхающего Будду, ему стало неловко от того, что на нем нет листвы, нет цветов, что оно не создает тени, приглашающей отдохнуть того, кто достиг состояния наивысшей осознанности. И утром, когда Гаутама Будда проснулся, произошло чудо. Дерево, на котором еще вчера не было ни листвы, ни цветов, вдруг стало зеленым и покрылось множеством цветов. Все видели, каким было дерево накануне вечером. А в тишине ночи случилось чудо, и Гаутаму Будду осыпало цветами. Об этом случае рассказывают так часто, он упоминается в таком большом количестве различных источников, что он не мог быть просто символом. Что касается меня, я верю, что эта история произошла на самом деле. Когда я читаю подобные истории, а их множество, то всегда вспоминаю случай из жизни Иисуса Христа, которому христиане никак не могут найти объяснение. Они пытаются скрывать подобное. Но чтобы вы смогли понять этот случай из жизни Иисуса, я должен кое-что пояснить. Иисус оказался в Индии, когда ему было 14 лет. И 14 лет он там прожил. Дух Гаутамы Будды в то время еще витал в воздухе. Он жил в Индии всего за 500 лет до этого, и после него сотни людей становились просветленными. Окружающее пространство было настолько наполнено его благоуханием, что это, должно быть, очень сильно повлияло на молодого Иисуса. И маршрут, по которому он двигался, доказывает это. Иисус отправился в Ладах, место, где по сей день существует один из старейших буддийских монастырей. А после этого он пошел в Тибет, в котором дух Гаутамы Будды ощущался даже в большей степени, чем в самой Индии. Возникшее в Иисусе стремление привело его в неизвестные и очень опасные места – в Ладах и Тибет. Он хотел узнать о Гаутаме Будде как можно больше, об этом необычном человеке, который трансформировал всю атмосферу Востока. И, должно быть, до Иисуса донеслись эти истории о том, что деревья зацветали даже зимой, если мимо них проходил Гаутама Будда. 120 лет назад один русский путешественник провел в Ладахе 6 месяцев, изучая старинные тексты. Он рассказывал, что в этих текстах Иисуса описывают как молодого человека, невероятной красоты, тишины, как великого искателя, который пришел в монастырь, где жил в течение 3 месяцев. Эти тексты описывают Иисуса с большой точностью, что он пришел из далекой страны Иудеи, у него были трудности с пониманием языка, но он очень старался и впитал весь нектар из источников, которые тогда все еще существовали. Хотя со времен Гаутамы Будды прошло 500 лет, окружающий воздух еще был наполнен воспоминаниями о нем. Горы его не забыли. И сотни людей можно было бы назвать современниками Гаутамы Будды, потому что они обладали таким же состоянием сознания. Я рассказываю вам это, потому что христианские миссионеры уничтожили все тексты, хранившиеся в Ладахе. Были также и тибетские тексты, которые христиане уничтожили во времена господства Британской империи. Они пытались уничтожить любые доказательства того, что Иисус был на Востоке и изучал искусство внутреннего поиска. Но, несмотря на все эти попытки, убедительные доказательства существуют. А теперь я вернусь к истории, случившейся с Иисусом. В течение 3 дней он и его ученики шли, мучаясь от голода. В городах, которые они проходили, жили фанатичные иудеи, не дававшие им ночлега. Они забрасывали их камнями и прогоняли прочь. Вдруг Иисус увидел фиговое дерево и очень разозлился. Несомненно, Иисус был не тот человек, который злится. Он был исполнен любви и спокойствия. Но это произошло. И этому нет никаких объяснений. Конечно, глупо злиться зимой на фиговое дерево из-за того, что на нем нет плодов. Это кажется абсурдным и нелепым, но Иисус проклял дерево. Сейчас христианам очень сложно объяснить, что же произошло. Такой человек, как Иисус, ни с того ни с сего вдруг проклинает фиговое дерево просто за то, что на нем нет плодов. Но даже если бы время было подходящим, дерево никому ничего не должно. Разве оно обязано приветствовать вас своими плодами? Откуда у Иисуса такие представления? В иудейской традиции не существует ни одного примера, из которого Иисус мог бы почерпнуть подобное. Единственное объяснение этому – буддийские истории, в которых деревья приветствовали Гаутаму Будду. Леса, протянувшиеся на многие мили, забывали о том, какое время года, какая погода. Они зеленели и праздновали просветление Гаутамы Будды. Они радовались вместе с Буддой и на своем языке выражали свою радость, свою признательность, свое блаженство. Когда хотя бы один человек достигает просветления, просветленный становится и часть Вселенной. Благодаря лишь одному человеку уровень осознанности Вселенной возрастает. На Востоке это считалось несомненной истиной. Если бы Иисус не был на Востоке, он не стал бы ожидать чего-то от фигового дерева. Но он совершенно не принял в расчет то, что фиговому дереву также необходимы определенная обстановка, определенная вибрация, определенная традиция. Дерево не получило от своих предков знания о том, что они в течение тысячелетий приветствовали Будд. Дерево не знает, что вибрация, исходящая от просветленного человека, это приглашение к танцу и выражению своей красоты. Ни дерево не осознавало этого, ни Иисус не был просветленным. Он слышал о просветлении. Возможно, он сидел у ног просветленных людей Востока. Возможно, он хотел достичь просветления. Но понятие просветления и его язык были чужды для его людей в Иудее. Они никогда не слышали такого слова. Они никогда не слышали о том, чтобы кто-то достигал самореализации. Они жили в совершенно иной религиозной традиции. Традиции пророков, спасителей, посланников, утверждавших, что они избраны Богом и что вы будете спасены, если будете в них верить. Иудейско-христианская традиция снимает с человека ответственность за то, чтобы стать просветленным. Люди неосознанно полагают, что намного легче верить в кого-то и в результате быть освобожденным от страданий и от царящей в душе тьмы, чем взять ответственность на себя. Но они не понимают. Когда вы перекладываете ответственность на кого-то еще, то сами того не желая, также отдаете и свою свободу. Ответственность и свобода – это две стороны одной и той же медали. Вы не можете избавиться от одного и оставить себе другое. Вы не можете сказать: «За мое спасение ответственен такой-то пророк, но я по-прежнему свободен и могу быть самим собой». В момент, когда вы становитесь верующим и перекладываете ответственность на Иисуса Христа, Моисея или Иезекииля, вы также отдаете им и свою свободу. Теперь вы не стремитесь достичь реализации своего существа и не задаетесь вопросом, кто вы есть. Теперь это задача пророка, в которого вы верите. Он за это ответственен. Вы полагаете, что избавились от ответственности, но вы забыли, что потеряли и свою свободу. Сняв с себя ответственность, вы превратились в раба. Иисус не мог говорить на языке Востока. Он был вынужден говорить на языке своего народа. Но влияние Востока в некоторых его словах очевидно. Например, иудейский бог в Ветхом Завете говорит: «Я не добрый бог. Я очень ревнивый. Я очень жестокий. Любой, кто ослушается меня, будет страдать вечно». И в конце он добавляет: «Запомните, я для вас не дядя». Когда Бог говорит «я для вас не дядя», Он напоминает вам: «я ваш отец», и послушание – это единственная религия. В иудейско-христианской истории о сотворении мира говорится: «Человек изгнан из райского сада не за совершение греха, не за убийство, не за изнасилование. Он изгнан из сада Божьего за непослушание». Отсюда следует очевидный вывод. Суть иудейско-христианской традиции состоит в том, что религия – это послушание, а непослушание – это величайший первородный грех. И в чем же непослушание Адама и Евы? Если вы будете беспристрастны и объективны, то поймете всю странность этой сцены. Бог говорит Адаму и Еве: «В этом огромном саду вы можете есть плоды с любого дерева, только с двух деревьев нельзя рвать плодов». Это притча, но она обладает чрезвычайной важностью. Возможно, это нельзя доказать, но это действительно так. Одно из запретных деревьев – это дерево познания. А можно сказать и так: одно из запретных деревьев – это дерево просветления, потому что просветление – не что иное, как мудрость. А второе дерево – это вечная жизнь. Бог запрещает есть плоды с этих двух деревьев. Он лишил вас всего, что может превратить вашу жизнь в экстаз. Он лишил вас просветления. Он лишил вас переживания вечности. Что еще он у вас забрал? Он забрал у вас чувство собственного достоинства. Он забрал у вас свободу. Он лишил вас даже стремления к внутреннему поиску, потому что эти деревья растут внутри вас. Дерево познания и дерево вечной жизни – это на самом деле не два дерева. Это единое переживание, обладающее двумя ароматами. К сожалению, Иисус научился словам, чуждым традиции, из которой Он происходил. Он вернулся назад, когда Ему было около 29 лет. 2 года занял обратный путь в Иудею. Естественно, Он вынужден был говорить на понятном иудеям языке. Начни Он говорить о нирване, просветлении, внутреннем экстазе, Его бы не поняли. Ему пришлось изъясняться другими словами, чтобы его поняли. Он говорил о Царстве Божьем, и он сделал все возможное, чтобы привнести в эти слова тот аромат, который он познал на Востоке. Он стал первым человеком на Западе, который сказал: «Царствие Божье внутри вас». Такого не было в Ветхом Завете. Никто никогда не слышал о том, чтобы Царствие Божье находилось внутри вас. Это очень искусный способ сказать о том, что вы являетесь Богом. Фраза «Царствие Божье внутри вас» заявляет, что смотреть наружу – это не путь искателя. Нужно идти внутрь себя. Из-за этого и возникли проблемы. Иудеи понимали, что Иисус использует знакомые им слова, но вкладывает в них какой-то странный смысл. Иудейский бог совершенно ясно говорит: «Я ревнивый бог, очень злой бог. Я не прощу вас, если вы согрешите». И подтверждением этого было изгнание Адама и Евы за то, что они согрешили, вкусив плодов с дерева познания. Они не успели съесть плод со второго дерева. Их поймали с поличным возле первого. Это вызывает большое сожаление. И иногда, если быть беспристрастным, можно заметить вещи, которые предубежденный ум не замечает. Дьявол убедил Еву съесть плод с дерева мудрости. Естественно, Ева боялась, ведь Бог запретил делать это. Но те слова, которые убедили Еву, очень важны. Дьявол говорит: «Ты не понимаешь причины. Бог запретил тебе познать два самых важных переживания. Он запретил тебе познать мудрость. Он запретил тебе познать бессмертие, потому что он очень ревнив. Если ты тоже станешь просветленной, и если ты тоже станешь бессмертной, то сама превратишься в Бога. Отсюда и ревность. Он хочет быть единственным Богом и не желает, чтобы кто-то еще достиг такого же состояния». Я удивляюсь, что никто не понял дьявола. А его слова важнее, чем слова Бога. Слова Бога несут в себе что-то от фашизма. Такой Бог напоминает Адольфа Гитлера. Я должен напомнить вам, что на санскрите слова «дьявол» и «божественное» имеют один и тот же корень. Они оба обозначают одно и то же. Возможно, дьявол был первым великим революционером. Его преступление состояло в том, что он восстал против Бога. До этого он сам был ангелом, но из-за того, что у него был ум революционера, его изгнали из Царствия Божьего, объявив источником зла. Но то, как дьявол убедил Еву, вызывает во мне огромное к нему уважение. Он учит именно тому, чему учили все просветленные люди этого мира, что вы можете стать Богом. По своей сути, вы уже являетесь Богом, вы лишь забыли об этом. Возможно, вы спите и не знаете, кем являетесь. Вам нужно всего лишь проснуться. Иисус попытался, и сама эта попытка стала причиной его распятия. Но он не достиг просветления. Это очевидно, потому что он по-прежнему верил в то, что превосходит всех и является единородным Сыном Бога. А все остальные принадлежат более низкому слою и нуждаются в помощи. Он по-прежнему верил в то, что никто не сможет войти в Царствие Божье, если не поверит в Него, в Сына Бога. Это не путь просветленного человека. Когда Гаутама Будда стал просветленным, то в первое мгновение он неожиданно осознал, что вся Вселенная является просветленной. Проблема лишь в неосознанности людей. Люди просто крепко спят. Возможно, деревья находятся в еще более глубоком сне. Возможно, горы находятся в коме. Но по своей сути, жизнь любого существа представляет собой лишь одно из двух состояний. Это либо сон, либо осознанность. Других вариантов нет. Иисус не мог быть просветленным, потому что верил в добродетель. А это заблуждение. Что такое добродетель? Послушание, рабство. А что такое грех? Непослушание, восстание. Иисус использовал эти слова, но вкладывал в них другой смысл. Находясь на Востоке, он не мог сказать, что Бог ревнив. Это было невозможно. На Востоке совершенно иная среда. Иисус видел людей, которые были практически богами, и миллионы людей, не имевших никакого понятия о Боге, который правит миром. На Востоке считалось, что Вселенная развивается сама по себе, что она не была создана Богом. Задолго до Чарльза Дарвина, очень давно, несколько тысяч лет назад, на Востоке пришли к пониманию того, что жизнь – это процесс эволюции, у которого нет начала и нет конца. И вы не поверите, Рональд Рейган пытается запретить в Америке Чарльза Дарвина. Он уже его запретил. Книги об эволюции были сожжены. В университетах преподают теорию сотворения, а не теорию эволюции. Имя Чарльза Дарвина больше не упоминается в американских университетах, в американских колледжах. Удивительно. И весь мир просто молчит. Никто ничего не говорит по этому поводу. Мы привыкли считать себя цивилизованными и культурными. Но то, что делает Рональд Рейган, настолько нецивилизованно и некультурно, что даже примитивному обществу стало бы стыдно. Мы слышали о том, как в средневековье мусульмане сжигали библиотеки. Так, например, была сожжена огромная библиотека в Александрии. Она была такой большой, что огонь угас только через 6 месяцев. В ней хранились древние тексты Атлантиды, древнего утонувшего материка. И мы считаем это абсолютным варварством. Но то же самое происходит и сейчас. В стране, претендующей на то, что она самая лучшая, самая демократичная, в которой разрешена свобода слова. Но для Чарльза Дарвина свободы нет. Его книги сжигались в этом году. Из системы образования была целиком вычеркнута теория эволюции. Теперь учат теории сотворения. Почему? Потому что теория сотворения является христианской идеей. Не существует научных подтверждений теории сотворения. Все факты подтверждают теорию эволюции. Христианская идея сотворения мира настолько глупа, что вызывает не злость, а смех. Бог создал мир за 4000 лет и 4 года до рождения Иисуса Христа. Это означает, что мир существует всего лишь 6000 лет. Это абсолютная глупость. Из-за этой теории христиане ограничены во времени. Им приходится все события размещать в рамках 6000 лет. Они не могут признать индуистскую традицию, поскольку имеется неоспоримое научное доказательство того, что Ригведа была написана 90 тысяч лет назад. Как это можно уместить в христианском времяисчислении? Все события должны были происходить в пределах 6000 лет. Самое большое, на что согласились христианские ученые, что Ригведа могла быть создана 5000 лет назад. Однако они не учли, что в Ригведе содержатся неоспоримые доказательства того, что ее возраст составляет 90 тысяч лет. В ней описывается определенное расположение звезд, которая имела место 90 тысяч лет назад. Астрономы всего мира полностью солидарны в том, что с тех пор такое расположение больше не повторялось. И если оно описывается в Ригведе, значит, люди видели его. Другого объяснения не существует. Это описание настолько подробно, что не нужны никакие другие доказательства. Ригведа возникла тогда, когда на небе было такое расположение звезд. В Китае обнаружили скелеты людей, возраст которых составляет 50 тысяч лет. Христианские теологи оказались в большом затруднении. Как это объяснить? Но ведь идиоты найдутся всегда. Один великий богослов предложил теорию о том, что Бог сотворил мир в точности так, как это описано в Библии, за 4004 года до рождения Иисуса. Но также он создал и эти скелеты, причем так, чтобы было похоже, будто им 50 тысяч лет. Лишь для того, чтобы проверить вашу веру. Это верх идиотизма. Рональд Рейган принудительно распространяет в Америке идею о Боге, сотворившем мир. Это противоречит Конституции. Ведь Конституция требует, чтобы государство и религия были полностью отделены друг от друга. Но Рейган идет обходным путем. Он говорит, это не религиозная идея, это научная идея. Из теории эволюции следует, что Вселенная существует вечно, что она не была создана. Она существовала всегда и продолжает развиваться, достигая новых уровней сознания. Вот почему Иисусу было очень трудно рассказывать о подобных вещах. Но все же о некоторых из них он сумел сказать. Он заявлял, что Бог есть любовь. Это полностью противоречит иудейской традиции. Бог не является даже вашим дядей, а вы говорите, что Бог есть любовь. Конечно, для Гаутамы Будды состояние наивысшего сознания есть не что иное, как чистая любовь. Иисус взял эти идеи и попытался выразить их на иудейский лад, но он не смог обмануть иудеев. Они сразу же поняли, что Иисус распространял чужие и странные идеи, которые могли разрушить их традицию, их религию. В частности, молодое поколение. Иисуса распяли, потому что он, по моему мнению, был первым человеком, который попытался познакомить Запад с некоторыми представлениями Востока. Но Запад не был готов к этому. Он не готов к этому даже сейчас. Я был на Западе. Там совсем другая среда. Я ощущал там иные вибрации, которые превращают медитацию в движение против течения. Это не отпускание, не свободное движение по течению. Все окружающие силы выталкивают вас из этого потока. Это немного трудно понять, но нас окружают различные виды вибраций. Людям, которые направлены наружу, медитация покажется самой сложной вещью. А людям, которые легко расслабляются, пребывая в глубине, будет очень трудно заниматься научными проектами, экспериментами с внешними объектами, ведь они будут идти вразрез с их желанием расслабиться. У таких людей будет возникать напряжение, они будут чувствовать боль. К сожалению, все обстоит именно таким образом, и это необходимо изменить. Человек – это и внутреннее, и внешнее. И необходимо, чтобы в мире одинаково присутствовали оба вида энергии. Например, можно создать университеты, которые будут заниматься только внешними исследованиями. И университеты, которые будут заниматься только внутренними исследованиями. Тогда между этими университетами постепенно будет возникать все больше и больше отличий. И в конце концов – они будут полностью отделены друг от друга. В Индии были университеты. Задолго до Оксфорда и Кембриджа существовал университет Наланда. Каждый профессор в Наланде, а там была почти 1000 профессоров, должен был быть медитирующим человеком. Если человек не практиковал медитацию в течение нескольких лет, он не мог стать даже студентом в Наланде. В Наланде было 4 ворот, и была прекрасная традиция. У этих ворот стояли стражники, которые были людьми необычными. Если стражники не были убеждены, что пришедший человек сможет заниматься медитацией, если этот человек был не в состоянии ответить на их вопросы, то ему даже не разрешали войти в ворота университета. Не было смысла входить внутрь и проходить испытания у профессоров. Стражники также разбирались в медитации, как и профессора. И если стражники допускали вас в Наланду, то там вы обнаруживали больше, чем даже могли себе представить. Перед вами открывались огромные возможности. В университете все было посвящено только одному – напоминанию о просветлении. Об этом говорилось во всех священных текстах. Каждая проповедь, каждое действие, каждое упражнение – все было направлено на то, чтобы научить вас погружаться внутрь себя. В Индии существовали и другие университеты. Такшила, например. И все они изучали внутренний мир человека. Мы можем создать мир, в котором в каждом университете будут присутствовать обе сферы. Между ними не должно быть конфликта. Они должны дополнять друг друга. Но необходимо срочно что-то предпринять, чтобы разрушить различия между Востоком и Западом. Одного из великих английских поэтов, Рейдьярда Киплинга, называли в Британской империи королевским придворным поэтом. Большую часть своей жизни он прожил в Индии, и его ощущения от Индии и Англии выражают следующие две строчки. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и они никогда не встретятся». Как я вижу, он обладал определенным пониманием, и он говорил то, что имело место в действительности. Но если его слова станут пророческими, если в будущем ситуация не изменится, тогда у человечества нет надежды выжить. Тогда человечество будет по-прежнему страдать от шизофрении. Я хочу сказать, что, по крайней мере, в этом храме Восток не есть Восток, и Запад не есть Запад, и они уже встретились. Я не вижу никакой существенной причины, по которой они не могут встретиться. Вся наша прошлая жизнь была неправильной, и это привело к таким последствиям. Все наши представления о человеке должны быть полностью изменены. Раз у человека есть внутренний мир, и, естественно, есть мир внешний, то любое мировоззрение, любой образ жизни должны включать в себя обе эти составляющие. Ничто не должно быть исключено. Только так можно создать целостного человека, в котором внешнее и внутреннее, земное и духовное находятся в гармонии. И это единственная надежда на выживание нашей прекрасной планеты. А пока что мы находимся на грани совершения глобального самоубийства. Вы правы в том, что на Западе сложно погружаться внутрь себя. Здесь это происходит легче. Несомненно, все дело в алхимии Востока. На Востоке столько просветленных излучают духовную энергию, что когда вы медитируете здесь, все вокруг вам помогает. Сейчас мы знаем о существовании радиоволн. Радиоволны постоянно распространяются вокруг вас, но вы не можете слышать их. Необходим лишь принимающий механизм, радиоприемник, и вы тут же сможете поймать почти все радиостанции мира. Вы думаете, что радиоволны достигают радиоприемника только когда его настраивают на определенную станцию? Радиоволны все время распространяются. Проблема лишь в том, что для них не существует приемного устройства, поэтому вы не знаете об их существовании. Это случилось во время последней мировой войны. Один человек получил очень тяжелое ранение. Когда к нему вернулось сознание, он понял, что с ним происходит что-то странное. Ему показалось, что он слышит какую-то передачу, передаваемую по радио. Он не мог поверить в это. Он осмотрелся вокруг. Радиоприемника нигде не было. В конце концов, он рассказал об этом врачу. Врач засмеялся и сказал: «Вы это все придумали». Раненый сказал: «Это не выдумка. Сейчас, например, объявляют точное время, а сейчас – новости». Сначала никто в это не поверил. Как такое может быть? В итоге решили провести эксперимент, чтобы понять, что же происходит. Радиоприемник отнесли в другую комнату, а раненому сказали: «Записывайте все, что слышите». И он записал в точности все, что передавалось по радио. Это была удивительная ситуация. Она открывала новые возможности. Стало ясно, что наши уши способны воспринимать радиоволны. Возможно, однажды мы создадим определенный механизм, небольшое устройство, которое будет прикрепляться к уху. Но бедный раненый сходил с ума, потому что не мог спать. И по мере того, как он начинал слышать все лучше и лучше, Он понимал, что слышит не одну станцию, а воспринимает сигналы от множества станций одновременно. Он сходил с ума и сказал своему врачу: «Прекратите ваши эксперименты и исследования, иначе я покончу с собой. Верните мое ухо в нормальное состояние, в котором оно было до этого». Пришлось сделать ему операцию. Но этот случай неожиданно доказал, что у нас есть такие возможности. Все, что необходимо, это приспособление для включения и выключения радиосигнала. Или же необходим небольшой механизм, который позволит настраиваться на станцию, которую мы хотим слушать. Однажды это случится. Это должно произойти. Задержка возникла из-за того, что радио практически вышло из моды. Его заменило телевидение. Но то, что случилось с радиоволнами, может случиться и с вашими глазами. Мы можем подождать, пока произойдет подобный случай. И такая возможность существует. Ведь известны определенные виды волн, которые передают изображение на телевизионный экран. Почему они не могут передавать его непосредственно в ваши глаза? Ученые говорят, что наши зрительные способности очень ограничены. Мы можем слышать волны только определенной длины. Мы можем видеть только в определенном диапазоне. Например, совы видят лучше нас. Их зрение гораздо острее. Поэтому они способны видеть ночью, когда мы видим лишь темноту. Но по этой причине их глаза стали настолько чувствительными, что совы не могут открывать их при солнечном свете. Они могут воспринимать только очень слабые лучи. Солнечный свет для них слишком ярок, слишком резок. Совы жили на протяжении миллионов лет, идеально приспособившись к тому, чтобы видеть самой темной ночью. Благодаря остроте зрения, чем темнее ночь, тем лучше видят совы. Но существуют другие виды волн, о которых знают некоторые люди. И этих людей считают немного чокнутыми, сумасшедшими. Но они не сумасшедшие. Возможно, они не совсем нормальные. Например, в Индии медицинская наука развивалась совершенно иным путем. Индийская медицина называется аюрведой. Различие кроется даже в самом ее названии. Слово «медицина» означает, что вы изучаете болезнь и пытаетесь вылечить ее. Медицина занимается лечением. Слово «аюрведа» означает науку или, более точно, мудрость жизни. Она не занимается болезнью. Ее цель – сделать жизнь более здоровой, так, чтобы болезнь не могла возникнуть. Она занимается не лечением, а предупреждением болезней. Один японский ученый проработал в течение многих лет в Хиросиме. Уровень радиации там сейчас становится все меньше и меньше. Ядерная бомба была сброшена на Хиросиму во время Второй мировой войны, и за 40 лет интенсивность излучения значительно снизилась. И этот ученый полагает, что небольшое количество атомного излучения может оказывать на жизнь не разрушительное, а наоборот, очень благоприятное воздействие. Поэтому он создал ремни, которые вы можете носить 24 часа в сутки. А эти ремни содержат радиоактивный материал, который испускает излучение. Этот японский ученый считает, что таким образом может быть увеличена продолжительность жизни. Могут быть предотвращены многие болезни, а имеющиеся болезни могут быть вылечены. И он экспериментирует в различных направлениях. Существуют и другие виды энергии, и вы можете попробовать провести небольшой эксперимент. Вы можете взять несколько розовых кустов одинаковой высоты и посадить их в одинаковую почву, использовать для них одинаковые удобрения, ухаживать за ними одинаковым образом, но с одним отличием. Относитесь к одному кусту с очень большой любовью. Просто говорите с ним, сидите возле него, и вы увидите удивительное явление. Все розовые кусты получают одинаковое питание, одинаковую воду, находятся в одинаковой почве. Но из-за того, что один куст получает что-то, чего не получают другие, он будет расти быстрее. Он будет более зеленым, у него будет больше листвы, а его цветы вырастут более крупными, чем на прочих кустах. Вы создадите определенное энергетическое поле любви вокруг этого куста. Вы не можете видеть его. Ученые не могут измерить его никакими инструментами. Но ваши глаза заметят разницу. Если в какой-то стране в течение тысячелетий люди занимаются медитацией, то эта страна наполняется невидимыми вибрациями. Не случайно в течение столетий исследователи внутреннего мира стекаются на восток. Там существует определенная притягательная сила, определенная манящая энергия, которая существует до сих пор. И хотя на востоке наступили тяжелые времена, Восток погрузился в нищету, рабство, голод, жажду. Там нет даже воды. Но вибрации Махавиры, Паршванатха, Гаутамы Будды, Бодхидхармы по-прежнему достигают тех, кто готов их воспринять. Все зависит от вас. Если вас интересует настоящий поиск, то Восток – это ваше место. Здесь вы можете расцвести более легко, более спонтанно и с меньшими усилиями. Такое не может произойти где-то в другом месте. Там вам придется бороться, придется сражаться с невидимыми силами. Англичанин, американец и француз отправились в морской круиз. Внезапно их корабль налетел на рифы и стал тонуть. «Сначала женщины и дети!» – закричал англичанин. «Сначала женщины и дети!» «Да имел я этих женщин и детей!» – заявил американец. «О-ла-ла!» – воскликнул француз. «А мы успеем их поиметь?» Англичанин пришел на прием к врачу. «Доктор», – произнес он, – «я безумно влюблен в польскую девушку. Вы должны помочь мне стать поляком». «Вы уверены?» – поинтересовался врач. «Чтобы сделать это, нам придется удалить половину вашего мозга». Англичанин ответил, что он готов на любые жертвы. Когда он проснулся после операции, то увидел врача, который стоял рядом с его кроватью. «Мне ужасно жаль», – сказал врач. «Мы совершили серьезную ошибку. Мы удалили 3/4 вашего мозга». «А, мама мия!»